Старушка и чертенята. Побывала старушка у Троицы, и все дальше идет на восток. Вот сидит возле белой околицы, обвивает ее вечерок. Собрались чертенята и карлики, только диву даются в кустах. На костыль, на мешок, на сухарики, на усталые ноги в лаптях. Эта странница, верно, не рада нам, приложилась к мощам и свята, надышалась божественным ладаном, чтобы видеть святые места, чтоб идти ей тропинками злачными на зеленую травку присесть, чтоб высоко над елями мрачными пронеслась золотистая весть, и мохнатые малые каются, умиленно глядят на костыль, униженно в траве кувыркаются, поднимают копытцами пыль. Ты прости нас, старушка ты Божия, не бери нас в святые места. Мы и здесь лобызаем подножие своего полевого Христа. Занимаются села пожарами, грозовая над нами весна. Но за майскими тонкими чарами затлевает и нам купина.